И тем не менее свыше дюжины глухарей, таковавших в 3 часа ночи на заросших елью болотистых островах, внезапно замолкали, как по мановению волшебной палочки, стоило только из темноты донестись глухому крику филина. И, как рассказывал один мой знакомый охотник, та же история повторялась и во все следующие ночи. Подобный страх перед филином казался ему сильно преувеличенным и ничем не оправданным, пока однажды на утро он не застиг филина, расправлявшимся с атакующим глухарем. Филина пристрелили, но глухарь был уже мертв. У глухарей обычно есть специальные места для атакования, куда они слетаются помериться силами. Такую друг перед другом они разжигают свои страсти до высокого накала. Когда же во всей округе не находится ни одного соперника, то одиночному глухарю явно не хватает противника, на котором можно было бы сорвать накопившийся гнев. Вот в таких случаях они и нападают на людей, после чего слывут сумасшедшими. Что же касается нашего зоопарковского глухаря, то у того фамильярность по отношению к людям объясняется просто. Мы получили его из Швеции, где он вырос на ферме. Такие прирученные глухари, как правило, на протяжении всей своей жизни рассматривают людей как своих старых знакомых, друзей или соперников. Надо сказать, что глухарь не больно-то утруждает себя в деле продолжения рода. На его долю достается только привлекать своим искусством такования и брачными танцами самочек в свои владения и спариваться с ними. Вот и все дела. Остальное ложится исключительно на самку. Глухарка высиживает кладку из 6-10 яиц в течение 28-30 дней, причем гнездо устраивает где-нибудь в укромном месте на земле, и никто ее не охраняет. Яйца глухаря размером примерно с куриные, но, несмотря на свою внешнюю скромность и скрытный образ жизни, глухарки и решительнее, и отважнее своих сверкающих оперением кавалеров. Так орнитолог Илка Коивисто в Финляндии проделала следующий опыт. Она пометила 1085 птенцов глухаря метками на крыльях. Метить таких птиц ножными кольцами невозможно, потому что толщина ног у взрослого глухаря резко разнится с толщиной ног птенцов. К началу 1963 года 3,2% помеченных птиц было снова отловлено, причем выявилась следующая картина. Самцы не часто отваживаются на далекие путешествия. Их обнаружили в радиусе 1-4 километров. Самочки же, наоборот, не побоялись пуститься в путь и были обнаружены за 5 и даже 25 километров от исходного места. Даже самый старый глухарь за целых 10 лет не ушел дальше, чем на 1 километр от места маркировки. Вот, правда, в Швеции однажды подстрелили глухаря, удалившегося на расстоянии 38 километров от места выпуска. Из 1895 глухарей, окольцованных в Советском Союзе, 40 были обнаружены в среднем за 2,5 километра от места выпуска, и здесь самое большое расстояние составляло 40 километров. В то время как у Альфреда Брема можно еще прочесть, что глухари зимой ежедневно проделывают 12-15 километров. Когда у глухарки появляются птенцы, она способна стать удивительно бесстрашной. Двоих охотников, охотившихся в Лихтенштейнском предгорье Альп и присевших перекусить возле поваленного ствола огромной ели, ожидал сюрприз. После того, как они посидели там с полчаса, притом громко переговариваясь и куря, они вдруг обнаружили, что из-за ствола торчат хвостовые перья глухарки, причем перья шевелились от сидящих под ними птенцов. «Потеряв дар речи от удивления, — пишет охотник, — мы подождали еще 5 минут, и, видя, что глухарка не собирается покинуть своего убежища, слегка ткнули ее курительной трубкой. Тут терпение птицы лопнуло, она поняла, что обнаружена, и, словно подстреленная, проскочила у меня между ногами, а за ней по меньшей мере с десяток прелестных коричневато-серых пушистых клубочков. Однако полюбоваться ими нам не пришлось. Через пару секунд все они вместе с мамашей с поразительной быстротой бесследно исчезли в зарослях кустарника.